Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Этот гимн часто пели братья, когда находились в тюрьмах, в лагерях за веру в Иисуса Христа. На инструментах мы постараемся отобразить бушующее море, но после бушующего моря наступает тихая пристань. В третьем куплете такие слова: «К пристани тихой Твоих повелений путь мой направь и меня успокой, и из пучины житейских волнений к берегу выведи, Боже благой».